Я пробежалась пальцами по прекрасным платьям Эмилин, отыскивая голубое и гадая, правду ли сказала Ханна. Действительно ли те приставания, с которыми полез ко мне Билли, могли бы стать желанными с другим парнем? Вспомнилось, как Альфред несколько раз стоял рядом со мной на кухне, и меня охватывало странное, но приятное чувство. «На самом деле, я не хочу замуж прямо сейчас. Это опять Эмилин. Просто Теодор Лакстон очень симпатичный». «Богатый, ты хочешь сказать?» «Это почти одно и то же. Тебе просто повезло, что папа позволил тебе обедать со всеми внизу», — сказала Ханна. «Когда мне было 14, мне такого не разрешали. Мне почти 15». «Наверное, ему просто не хватало народу за столом». «Да. Какое счастье, что Фенни вышла замуж за своего скучного толстяка и уехала в Италию на медовый месяц. Будь они дома, мне, скорее всего, пришлось бы обедать с няней Браун». «А я бы лучше с няней обедала, чем с этими американцами». «Глупости какие! А еще лучше книжку бы почитала». «Врунья», — не поверила Эмилин. «А зачем тогда ты вытащила то атласное платье цвета слоновой кости, которое Фенни просила тебя не надевать при этом ее ужасном женихе? Ты бы его не выбрала, если бы не хотела выглядеть получше». Молчание. А затем радостный возглас Эмилин. «Ха, я права, ты смеешься». «Ну ладно, мне действительно интересно», — сдалась Ханна и быстро добавила. «Ну, вовсе не потому, что я хочу произвести впечатление на каких-то там богатеньких американцев». «Ойли!» «Точно!» Заскрипели половицы. Кто-то из сестер прошелся по комнате. И до сих пор поскрипывающий граммофон наконец замолчал. «А чем же ты так интересуешься?» — не успокоилась Эмилин. «Ведь не скудным же угощением, миссис Таунсенд?» Я застыла, прислушиваясь. Когда Ханна ответила, ее голос звучал спокойно, но со скрытым волнением. «Сегодня вечером я хочу попросить Па отпустить меня обратно в Лондон». Я едва слышно вскрикнула, зарывшись в шкаф. «Они ведь только что вернулись. Неужто Ханна опять исчезнет?» «К бабушке?» — уточнила Эмилин. «Нет, пожить одной, в квартире». «В квартире? А с какой стати ты вдруг поселишься в квартире?» «Ты будешь смеяться? Я хочу найти работу». Эмилин не засмеялась. «Какую еще работу?» «В какой-нибудь конторе. Печатать, стенографировать». «Так ты же не умеешь стена...» Эмилин осеклась. «Ну, конечно. Те бумаги, которые я нашла на прошлой неделе, со значками вроде египетских иероглифов». «Нет. Ты тайком изучала стенографию?» С негодованием продолжала Эмилин. «С мисс Принс?» «О, Господи, нет, конечно. Неужели мисс Принс может научить чему-нибудь дельному?» «Тогда как же?» «Ходила на курсы секретарей в деревне». «Когда?» «Начала давно, в первые месяцы войны. Я оказалась себе такой никчемной. Мне хотелось приносить хоть какую-то пользу. Вот я и придумала эти курсы. Потом, когда мы уехали к бабушке, я решила поискать работу, ведь в Лондоне столько всяких контор. Но у меня ничего не вышло. Когда бабушка наконец-то начала отпускать меня надолго одну, выяснилось, что меня нигде не берут. Видите ли, я для них слишком молода. Но теперь мне 18, и я вполне могу попробовать еще раз. Я столько занималась, что стенографирую очень быстро». «А кто еще об этом знает?» «Никто. Теперь вот ты». Спрятавшись среди платьев и слушая, как Ханна расписывает свои новые навыки, я почувствовала, что стремительно теряю что-то важное. Исчезал так долго хранимый мною маленький секрет. Ускользал прямо из рук. Уплывал в море шелков и атласа, осыпался бесшумной пылью на темный пол гардероба. «Ну как?» — спросила Ханна. «Правда интересно?» «Вовсе нет», — — фыркнула Эмилин. «Мне кажется, что это подло и глупо, и Па скажет то же самое. Одно дело работать во время войны, но сейчас просто смешно. Можешь сразу выбросить это из головы. Па никогда не разрешит». «Потому я и хочу спросить его за обедом. Подумай, какая возможность. Ему придется согласиться, потому что кругом будут чужие, тем более американцы с их современными взглядами». «Не могу поверить, что ты серьезно», — раздраженно воскликнула Эмилин. «Не понимаю, с чего ты так расстроилась?» «Потому что ты, если ты...» — Эмилин отчаянно подыскивала подходящие слова. «Потому что ты сегодня вечером играешь роль хозяйки и должна думать о том, чтобы обед прошел гладко, а ты вместо этого хочешь сконфузить Па». «Я же не собираюсь устраивать сцены». «Ты всегда так говоришь, а потом все равно устраиваешь. Почему ты не можешь вести себя нормально? Ты уже совсем с ума сошла? Ну кто по доброй воле захочет сидеть в конторе?» «Я хочу посмотреть мир, уехать отсюда». «В Лондон?» «Лондон только первый шаг. Мне хочется обрести независимость, встречаться с интересными людьми». «Поинтереснее меня, ты имеешь в виду?» «Ну, не глупи. Я просто имею в виду незнакомых людей, с которыми можно поговорить о чем-то новом, чего я еще не знаю. Я хочу стать свободной Эмми, открытой навстречу приключениям, таким, чтобы голова кругом». Я внимательно посмотрела на часы в спальне Эмилин. 4. Если я сейчас же не вернусь на кухню, мистер Гамильтон выйдет на тропу войны. Но ведь мне просто необходимо услышать весь разговор, понять, о каких таких приключениях толкует Ханна. Разрываясь пополам, я попыталась найти компромисс. Закрыла гардероб, перекинула через руку голубое платье и подошла к двери. Эмилин сидела на полу со щеткой в руке. «А почему ты не хочешь просто поехать к кому-нибудь из друзей Па? И я бы с тобой», — предложила она. «К Розермерам. В Эдинбург. А леди Розермер будет следить за мной на каждом шагу. Или еще хуже, навяжет мне своих противных дочерей». Ханна перекосилась от отвращения. «Тоже мне свобода». «А работать в конторе лучше, что ли?» «Может и нет. Но где еще мне взять деньги? Я же не стану воровать или попрошайничать. И занять мне тоже не у кого». «А у Па? Ты же слышала бабушку. На этой войне заработали многие, но не он». «Это кошмарная идея. Это просто несправедливо. Па не понравится. Им бабушке». Эмилин задохнулась. Набрала полную грудь воздуха, выдохнула, уронив плечи. Сказала плачущим детским голосом. «А как же я, Ханна? Сначала Дэвид, теперь ты». При звуках имени брата Ханну будто ударили. Ни для кого не было секретом, что она тяжелее всех переживала его гибель. Когда пришло страшное письмо с траурной каймой, семья жила в Лондоне. Но с кухни на кухню новости в Англии перелетают мгновенно, и мы все знали, как мисс Ханна чуть с ума не сошла. Она отказывалась от еды, и миссис Таунсенд всерьез собиралась прислать в Лондон малиновые тарталетки, любимые Ханной с младенчества. То ли забыв, как действует на Ханну упоминание о Дэвиде, то ли упомянув о нем специально, Эмилин продолжала. «Что я буду делать? Совершенно одна в этом огромном пустом доме». «Ты не останешься одна», — мягко ответила Ханна. «Па всегда будет с тобой». «Ну и что? Ты же знаешь, ему нет до меня никакого дела». «Па всегда есть дело до тебя, Эмми», — твердо сказала Ханна. «До всех нас». Эмили обернулась, и я прижалась к дверному косяку. «Но я ему не нравлюсь», — объяснила она. «Как человек. Так, как нравишься ему ты». Ханна открыла было рот, чтобы возразить, но Эмилин еще не закончила. «Не притворяйся, будто не замечаешь. Я ведь вижу, как он на меня глядит, когда думает, что я не смотрю. с удивлением, как будто не может понять, кто я такая и зачем здесь оказалась. Ее глаза заблестели, но она старалась не плакать. «Это потому, что он винит меня в смерти мамы». «Это неправда», — покраснев, запротестовала Ханна. «Что ты себе надумала? Никто не винит тебя в смерти мамы». «А па винит». «Нет». «Я слышала, как бабушка говорила леди Клем, что после смерти мамы па уже не тот, что прежде». Эмилин поднялась с пола, села рядом с Ханной и сжала ее руку. «Не бросай меня», — твердо сказала она. «Пожалуйста». И заплакала. Сестры сидели рядом на кушетке, а последние слова Эмилин будто висели между ними в воздухе. Эмилин всхлипывала. Ханна по обыкновению упрямо сжала губы, но за жесткими скулами, за твердой линией рта таилось что-то еще, что-то, чему я никак не могла подобрать название. А потом поняла. Теперь она стала старшей и унаследовала ту смутную, но безжалостную ответственность, которую дает это сомнительное положение. Ханна повернулась к сестре и постаралась улыбнуться. «Успокойся», — сказала она, поглаживая ее руку. «А то за обедом глаза будут красные». Я снова взглянула на часы. 5:55. Мистер Гамильтон, наверное, уже закипает. Делать нечего. Я шагнула в гостиную с голубым платьем в руках. «Ваше платье, мисс». Эмилин не ответила. Я притворилась, что не замечаю ее мокрых щек. Опустила глаза, расправила кружевную оборку. «Надевай розовое, Эмми», — ласково посоветовала Ханна. «Оно идет себе больше других». Я вопросительно поглядела на Ханну. Та кивнула. «Розовое». «А вам какое, мисс?» Она выбрала то самое атласное, о котором говорила Эмилин. «Ты будешь в столовой вечером, Грейс?» — спросила Ханна, пока я доставала из гардероба великолепное платье. «Вряд ли, мисс. Теперь, когда Альфред демобилизовался, он помогает мистеру Гамильтону и Нэнси прислуживать за столом». «Ах, да». Ханна открыла книгу, снова закрыла ее, пробежала пальцами по корешку и не очень уверенно спросила. «Я все хотела узнать, Грейс, как там Альфред?» «Хорошо, мисс. Он вернулся немного простуженным, но миссис Таунсенд вылечила его лимоном и ячменным отваром. И теперь все в порядке». «Ханна не имела в виду его простуду», — неожиданно сказала Эмилин. «Она спрашивает, как у него с головой». «С головой, мисс?» Я посмотрела на Ханну, которая едва заметно сдвинула брови. «Ну да». Эмилин повернулась ко мне, и я заметила красные круги у нее под глазами. Он так странно вел себя вчера во время чая. Держал поднос со сладостями, и вдруг как затрясется. Эмилин расхохоталась безрадостно и натужно. У него руки дрожали, и я все ждала, когда он успокоится, чтобы взять лимонную тарталетку. Но он, похоже, не мог. Поднос, конечно, перевернулся, и гора бисквитов посыпалась на мое лучшее платье. Сначала я страшно разозлилась. Разве можно быть таким неаккуратным? Платье, наверное, испорчено насовсем. Но потом, когда Альфред все стоял там с таким странным лицом, я просто-напросто перепугалась. Он как будто с ума сошел. Эмилин пожала плечами. Потом вдруг встряхнулся, пришел в себя и все убрал. Но ведь платье не вернешь? Ему просто повезло, что он вывалил сладости на меня. Па бы так просто его не отпустил. Если сегодня за обедом повторится то же самое, Альфреду не поздоровится. Она поглядела на меня холодными голубыми глазами. «Тебе не кажется, что у него не все дома?» «Не знаю, мисс», — растерянно ответила я. «О вчерашнем случае я услышала впервые». «То есть не кажется, мисс? Я уверена, что Альфред здоров». «Ну, разумеется», — быстро вмешалась Ханна. «Просто случайность, ничего страшного. Трудно так сразу привыкнуть к мирной жизни после войны. А эти подносы такие тяжелые, особенно когда миссис Таунсенд их перегружает». «Наверное, спит и видит, как бы нас всех откормить». Она улыбнулась, но за улыбкой все еще пряталась тревога. «Наверное, мисс», — согласилась я. Ханна кивнула, показывая, что тема закрыта. «Ну, давайте одеваться. Время сыграть послушных дочерей для американцев, па, и забыть все это, как страшный сон».